Глава пятая. Дающая повод думать, что я не в своем уме. У каждого из нас, наверное, есть какая-то слабость. У кого-то слабость ездить на четырех колесах и тратить ползарплаты на запчасти и бензин. Кто-то ходит играть в футбол по выходным или, например, катается на сноуборде в свое удовольствие. У большинства слабость вполне традиционная для России. Они ни за что не променяют диван и бутылочку пива, водки, коньяка, настойки охотничья на какие-нибудь бесполезные лыжи, от которых, по их мнению, только еще больше устанешь. От таких было бы лучше держаться подальше, но тогда придется держаться подальше примерно от 70% мужского населения страны. Так не я говорю, так говорит статистика. Шопинг – любимый вид спорта американцев, а для нас, русских – дринкинг и последующая игра в «помню-не помню». Почему-то особым шиком в кругах отечественного мужика считается провести выходные так, чтобы потом не иметь о них ни малейших воспоминаний. «Ты помнишь, как разбил телефонную будку?» «Не-а. Чё, правда?» «Ага. И еще уснул около соседской двери и сгадил весь их коврик. Круто! Так им и надо! Хорошо отдохнул. Пиво принеси!» – удовлетворенно взирает на себя со стороны мужчина. «И не подумайте, что я какой-то там поборник здорового образа жизни. Глядя на Ольгины муки, я просто не желаю питаться правильно, потому что никто меня так и не убедил в том, что именно это – и никакая иная система единственно верная. Я просто предпочитаю есть простую пищу, а лучше всего для меня сварганить ужин из ингредиентов, выращенных на огороде, собственноручно. И на праздниках я с удовольствием выпью, хотя к своему стыду почти никогда не напиваюсь. И помню все, что было и чего не было». «С тобой неинтересно», – злится на меня Ольгин Женька, мучаясь периодически головной болью после удавшихся выходных. «Я Женьку люблю и уважаю, поэтому не критикую». «Да и Ольге ничего не скажешь. Вот уж воистину женщина, которая любит своего мужчину таким, какой он есть. Иногда она из чувства солидарности даже напивается вместе с благоверным до потери реальности, и тогда я понимаю, нет, я не способна на большое и светлое чувство. Во-первых, я мелко радуюсь от того, что мой Миша, а ведь теперь я с полным правом могу говорить, что он мой, не пьет, потому что у него давление и одышка. Во-вторых, если бы он пил, я бы, скорее всего, передумала выходить за него замуж. Моя любовь не вынесла бы даже этого простенького испытания. Тем более, что сестрица бы не замедлила высказаться. Нашла за кого замуж выходить. Алкоголик, конечно, тебя возьмет. Будет кому пиво по утрам подавать. А так, поскольку Миша вообще совсем не пьет и обладает массой скрытых и открытых достоинств, я имею возможность наблюдать постепенное, но необратимое позеленение Галины. Когда-то был такой фильм про рассказы Рэя Брэдбери. Кажется, «Куколка». Там один ничего из себя не представляющий товарищ в один прекрасный день взял и позеленел. Потом он вообще покрылся панцирем. А потом взял, да и полетел. Так вот, Галина сейчас как раз на первой стадии. Сначала Миша, в соответствии с моими пожеланиями, приехал к нам за час до моего возвращения, чтобы сделать сюрприз. И, положив на стол торт, букет и открыв бутылку шампанского, сделал мне громкое, исчерпывающее предложение. Весь вечер Галка ходила по дому сама не своя. Я слышала, как она в маминой с бабушкой комнате шипела. «И что он в ней нашел? Обычное, но просто ничего особенного, а одевается, как дворник». «Видимо, понял, какая я неповторимая», – отбрила я сестричку, приоткрыв дверь. Потом Тёма стал часто говорить фразы типа «Мне так папа сказал», «А папа маме подарил кольцо», или «Папа считает, что мама в этом разбирается лучше всех». После этого ощутимого, практически материального счастья сестра начала принимать оттенок царевны лягушки, еще до того, как чары развеялись. Она стала постоянно хлопать дверьми и кричать: «Закрой за собой шампунь! Что ты разбросала здесь Тёмки на колготке? И сколько можно ждать, пока ты помоешь за собой кастрюлю? Ты-то сама ее раз в неделю моешь оптом!» — огрызалась я, но не злилась, ибо понимала, что сестре тяжело. Однажды Миша заехал к нам домой и за чашкой чая, слушая нудное ворчание сестрицы, обронил. «Ничего, Галочка, скоро вам станет полегче». «Это еще почему?» – удивилась Галина. «Ведь чем ближе будет день моего бракосочетания, тем есть справедливо будет все тяжелее и тяжелее». «Ну как же, я все понимаю. Маленький ребенок в доме, это масса проблем, шум. Это уж точно!» С удовольствием подхватила Галка, не подозревая, какую подлянку ей подготовил Михаил Артурович. «Совершенно естественно, что вы не должны этого терпеть. Ну, ничего. После свадьбы Юлечка с Тёмой переедут жить ко мне, так что вам сразу станет легче». «Что?» – застыла с полотенцем в руке Галя. Мне даже стало ее немного жаль. «Ну, у меня же своя квартира». «А Юля вам не говорила?» – нахмурил брови Миша. Я с нейтральным выражением лица листала новый выпуск «Домашнего очага». Мне, как будущей жене, последнее время было очень интересно читать про то, как лучше выводить пятна с дивана и что надо сделать, чтобы с помидоров лучше снималась кожица. «Нет, она мне ничего не говорила. И с кем вы живете?» Процедила Галка, видимо, надеясь, что хоть какая-то завалящая свекровь там на мою голову найдется. «Да, собственно, я один живу». «Удачно!» – пробормотала Галина и мгновенно удалилась переваривать новость. К вечеру она явилась ко мне, видимо, решив, что нашла идеальный способ испортить мне жизнь. Она присела на диван, опустила глаза и спросила: «Ты считаешь справедливым вот так нас бросать?» «Я на вас не женилась, так что никого не бросаю. И потом, ты сама 100 раз жаловалась, что от нас с Тёмкой одни проблемы». «Это верно. Но если ты уедешь, то, значит, ты просто бросаешь бабушку и маму. На мои руки», – выдала коронный аргумент Галя. «Ага, а твои руки с трудом тянут даже тебя саму», – докончила я за нее. «Я не об этом». «Просто я полагаю, будет справедливым, если ты заберешь бабушку с собой», – закончила Галя всем своим видом, показывая, что и на меня найдется управа. «Думаешь, будет справедливо, если заставить мужа?» При слове «мужа» Галя потупилась. «Поселить в его двухкомнатной квартире, кроме нас с Тёмой, еще и впавшую в маразм бабушку, которая к нему, между прочим, никакого отношения не имеет. А что тут такого?» – взвизгнула сестрица. «А то, что при этом здесь, в трехкомнатной квартире, очень удачно останешься только ты и обожающая тебя мама. Я там буду стирать, убирать и готовить мужу, сыну и бабуле, а мама тут будет стирать и готовить тебе, да?» Я встала и нависла над Галиной. Та поежилась, но не сдалась. «А разве справедливо, что я одна буду ухаживать за бабулей? Во-первых, я буду приезжать. Во-вторых, за ней и так ухаживает мама, потому что они с бабулей, между прочим, живут в одной комнате. Живут, чтобы ты могла наслаждаться покоем, отдельной комнаты с балконом. А после моего отъезда мама сможет переехать в мою комнату». «Все равно это нечестно», – в приступе бессильной ярости выдохнула Галька и убежала к себе, громко хлопнув дверью. Я облегченно вздохнула, понимая, что это была только одна из атак, которые мне предстоит отбить. И действительно, Галинины нападки продолжались. Она пыталась приспособить к делу изведения моих нервов маму. Мама покорно выговаривала мне, чуть ли не читая по бумажке, составленной сестрой. Я ужасно устала от всей этой кутерьмы. Мне хотелось поскорее сбежать, однако с моим бегством тоже не все было так просто. С того момента, как на моем пальце засияло маленькое, но симпатичное колечко, оно с настоящим изумрудом. Береги его, пожалуйста. Михаил стал предъявлять определенные требования. Конкретно, он начал меня домогаться. «Дорогая, может, оставим ребенка твоей маме и проведем этот вечер вдвоем?» Зазывно дышал в трубку Миша в следующую за его предложением пятницу. Я запаниковала. «Ой, я не могу. Я сегодня вечером иду в баню. И потом мне неудобно вешать Тёмку на маму. Ты же знаешь, как Галя на меня набрасывается. Ну, тогда как нам поступить? Я очень, очень хочу побыть с тобой наедине», – выразительно подчеркнул Миша. «Давай как-нибудь другой раз», – пискнула я и моментально усвистела на все выходные на дачу. «Что делать? С одной стороны, как говорила Ольга, наше с ним заявление еще не легло на стол работника ЗАГСа, так что я смело могу валять Ваньку. Но проблема была в том, что сама мысль о, так сказать, телесной близости с моим будущим мужем отчего-то не вызвала у меня ничего, кроме, пожалуй, желания срочно почистить зубы. Чтобы убрать неприятный привкус, появлявшийся, когда я представляла его голым рядом с собой в постели, с этим его брюшком, с немного морщинистыми руками, покрытыми рыжими тонкими кучерявыми волосками. «Слушай, мать, да ты ж его разлюбила!» – ахнула Ольга. «Окончательно и бесповоротно!» «Не говори так, не смей!» – возмутилась я. «Мне с ним еще жить!» «Да как ты с ним будешь жить? Слушай, а ведь в универе ты была от него без ума! Что ж такое?» «Да, но я же уже давно не студентка, только я его не хочу, не хочу!» «Мама дорогая, это мы попали по полной программе!» – развела руками Ольга. Однако, поскольку мысль о том, чтобы отменить свадьбу, отнялась мною сразу же, подруга тут же стала искать выход из создавшегося положения. Она достала откуда-то статистику, по которой выходило, что мужчины после 40 теряют чуть ли не половину своего этого либидо. «То есть мне не придется долго мучиться», – хмурилась я. «Ну, это зависит от человека. А вообще в браке мужчины быстро присыщаются и могут обходиться без секса месяцами», – утешала меня Оля. Я задумалась. «И у вас с Женькой так же?» «Тьфу на тебя!» – покраснела Олька. «Шубина, не мешай, божий дар с яичницей! Женька молодой, да к тому же влюбленный в меня мужик. Ты по нему не мерей. Твой старичок должен быть гораздо спокойнее». «Что ты несешь, позорище?» – возмутилась я. «Я выхожу замуж и думаю о том, как придумать отмазки, чтобы не исполнять свой супружеский долг. Хотя я 3 битых года живу практически без секса. Я что, фригидна?» «Не знаю», – покачала головой Ольга. «Кстати, минимум 1 неделю в месяц вопрос с сексом ты можешь закрывать начисто». «Это еще почему?» – опешила я. «Потому, дура, это наше святое женское право». «А-а-а», – доперла до меня, – «точно, то есть не все так плохо». «Вот, но ты все-таки подумай, ты уверена, что тебе это надо?» «Знаешь», – честно, но грубо высказалась я, – «там в отдельной двухкомнатной квартире меня могут теоретически изредка поиметь в физическом смысле. А тут меня имеют ежедневно, причем в извращенной форме». «Аргумент», – согласилась Ольга. После этого я как раз и скрылась от пылающего страстью Михаила на даче. Мне надо было подумать, осмыслить сложившуюся ситуацию. «А где, как не на даче?» В тишине и покое лесного массива, в 100 километрах от московской суеты, я могла честно и без всяких уверток поговорить сама с собой. Дача была моей слабостью, моим релаксом, перешедшим мне от покойного отца. Он тоже больше всего любил сидеть на дощатом полу напротив печной заслонки и смотреть на огонь. Он делал это часами, я могу заниматься этим сутками напролет. Причем, что интересно, если абсолютное большинство дачников с рюкзаками за спиной предпочитают проводить на даче весну и лето, я больше всего люблю остальное время года. Нет, летом на даче тоже очень хорошо. Мне нравится наблюдать, как из чахлых ростков, а то и вовсе семян, вдруг начинают вырастать настоящие взрослые растения. Мне кажется, в этом есть какое-то колдовство, чудо, когда невзрачного вида лопух превращается в качан капусты или какой-нибудь кабачок, а уж метаморфозы, которые происходят с тыквой, заставляют меня трепетать. Огромные желтые шары, то тут, то там мелькающие среди увядшей ботвы. Только на даче я понимаю, что жизнь – это хрупкий ручей, в котором все постоянно меняется, плывет, вытекает, втекает, превращается в океан. Как же велик Создатель, который сумел выдумать правила и законы, по которым тыква вырастает и становится соком в моем стакане. Я с самой весны копаю землю, окучиваю, сею, пропалываю и поливаю единственно для того, чтобы иметь возможность наблюдать эти простые и непостижимые чудеса. А у вас капусточка-то уродилась, постоянно завидуют мне соседи, и огурцы. Вы чем удобряете? Ничем, пожимаю я плечами, компостом. И сорняки не выбрасываю, а кладу под грядку. Странно, говорит соседка справа Кузьминична. Она из года в год собирает прекрасный урожай. У нее на участке образцовый порядок, ни один сантиметр земли не расходуется даром, но там, где она собирает ведро, я увожу мешками. Мой отец научил меня чувствовать землю, слышать ее дыхание, понимать, когда ей надо отдохнуть и где надо посадить чеснок, чтобы он вырос особенно вкусным. Ничего странного, капусте не требуется столько навоза. Пытаюсь поделиться опытом я, но мой опыт на самом деле никому не нужен. Каждый хочет по-своему пестовать и растить свой сад. Сад – это как ребенок. Все уверены, что правильная метода воспитания – это именно их метода воспитания. Хотя метод тысячи, а дети все равно вырастают ровно такими, какими им хочется быть и какими их создал Бог. Именно поэтому я больше всего люблю жить на даче, когда жаркая пора взращивания и сбора урожая давно позади. В начале ноября Кузьминишна уже не заглядывает ревниво через забор, чтобы пересчитать мои кабачки. Ее вообще уже нет в деревне, она давно в городе, так как надо сидеть с внучками. В начале ноября я действительно одна посреди леса. Где-то в глубине товарищества сидят еще 5-7 таких же, как я, любители осенней природы. Может, они тоже хотят о чем-то подумать, только вряд ли о том, как отвертеться от семейного долга по отношению к будущему мужу. «Мам, можно я поиграю в луже?» Артему неинтересно сидеть дома и смотреть на огонь. Его внутренний чертик постоянно тянет его на всякие безумства. Он вообще не очень одобрил идею провести выходные в изгнании. За это он требует права изваляться в грязи. «Что ж, отчего нет?» «Иди, зайчик!» Я разрешила ему все, что можно было, и в итоге всю субботу просидела дома, читая книжки, попивая чаи и решительно ни о чем не думая. Ночью я с трудом отмыла Темку от грязи и уложила спать. Сама завернулась в телогрейку и долго смотрела в ясное ночное небо, где переливались яркие звезды. Вот уж точно, чего никогда никак и ни за какие деньги не увидишь в Москве. Бесконечная бездна и звезд, свисающая над твоим лицом, запах живого огня, прилетевший откуда-то издалека, кажется, жгли березу. Очень вкусный запах. А наутро совершенно неожиданно для меня все вокруг занесло снегом. И не просто каким-то тоненьким покрывалом, а настоящими сугробчиками в 15 сантиметров толщиной. «Мама, что это?» – раскрыл от удивления рот Артем. «Снег в начале ноября. Надо же!» – поразилась я, хотя надо сказать, что, кажется, это не такое уж редкое явление. Удивительным был не сам снег, а то, как все преобразилось вдруг, в один миг. Я открыла глаза, вышла на крыльцо нашего маленького бревенчатого дома со столь типичной для дачных поселков ломаной крышей и увидела, как вся даль в одну ночь фактически за несколько часов стало белым-бела. Березы, еще вчера ссыпавшие остатки желто-зеленых листьев, покачивали теперь белыми, покрытыми снегом ветками, словно скоро Новый год. Остатки травы, которые вчера тоже были еще вполне зелены, тоже исчезли под толстым рельефным слоем снега. Словно из первых чисел ноября я сразу в один миг попала в январь. «Можно я слеплю бабу? Можно, можно!» – решил не терять ни минуты мой деятельный сынок. «Да хоть мужика слепи, конечно!» – рассмеялась я и подумала, что в выходные могу сбегать от Миши сюда. Он сам, насколько я могла помнить, к радостям деревни, печки и огорода относился с явной прохладцей, Так что выходные, считай, я тоже пристроила. В будни он будет слишком уставать, чтобы доставать меня. В общем, я решила, что старый русский принцип «стерпится-слюбится» сработает и в этот раз. Конечно, придется как-то претерпеться к его поцелуям, к табачному запаху его кожи. Кстати, надо будет запретить ему курить в квартире. Все же там будет жить ребенок. Он должен это понять. Где-то отголоском в моей голове застучала мысль о том, что в 25 лет рано думать, что я смогу навсегда отказаться от секса и от любви. Но я не буду уж совсем без секса и без любви, наврала я себе. И потом обходилась же я без любви последние 3 года. И ничего, жива. 1000 женщин обходятся без всего того, о чем пишут в романах «Полюби меня дважды». Жизнь – это не поле с красными маками. Приходится смиряться с тем, что есть. Я смогу. Я справлюсь. Главное, у меня будет семья. Обычная нормальная семья. «Значит, ты себя уговорила?» – полюбопытствовала Оля, когда я приехала домой. Усталая, запыленная и немного промерзшая в электричке, я вручила ей пакет с капустой и тыквой из отложенных в дачный погреб запасов. «Угу, уговорила!» – подтвердила я, и это не потребовало больших усилий. «Звонила Галина, искала тебя». «Зачем?» – сморщилась я, словно откусила лимон. «Говорит, что тебе обзвонился Михаил. Галка говорит, что это просто свинство уезжать на дачу, оставляя мужчину страдать в одиночестве». «А что она еще говорит? Что готова, если надо, меня подменить?» – усмехнулась я. «Говорит, если бы она была невестой, уж не уехала бы. Ни за что!» – хмыкнула Славейка. «Шубина, может, им и вправду познакомиться поближе?» «Ну уж нет!» – отрезала я и побежала звонить Михаилу. Он был рассержен, раздражен и обижен. Мне пришлось долго ворковать, что я никак не могла предположить, что он будет скучать, что Тёмочка очень давно просился на дачу, вранье, и что больше такого не повторится. «Юлечка, давай завтра после работы съездим в ЗАГС», в конце нашего душещипательного диалога предложил Михаил. «Зачем?» – растерялась я. «Что, уже пора в стойло?» «Ну как, подадим заявление, ты не возражаешь?» Видимо, целый уикенд в одиночестве пришпорил моего коня. «Нет, конечно. А мы успеем?» Пыталась я найти отговорки. «Ты заканчиваешь в 5?» «Ну да, в принципе. Ты не можешь чуть-чуть отпроситься, а я займу в ЗАГСе очередь. Он до 6», – деловито проинформировал меня мой избранник. Я вздохнула. Уж, конечно, ради такого случая меня отпустят с работы пораньше. А может сказать, что у нас на этой неделе аврал, и мы все будем в офисе круглосуточно? «Я отпрошусь», – обреченно кивнула я. «Диктую адрес. Это там, где ты Тему регистрировала. Как я понимаю, но на всякий случай запиши», – обрадовался Миша. «Все-таки интересно, почему он с такой готовностью теперь женится на мне? Может, что-то изменилось в нашем мире, где мужчины демонстративно заглатывают свой паспорт перед ЗАГСом и даже слагают про это песни? А вдруг, пока я любовалась на звезды, мир перевернулся, и теперь только полные дуры выходят замуж?» Но нет. Ольга кивает и показывает неприличный жест, обозначающий что-то типа «мы его сделали, да?» Я иду домой и ложусь спать. Во сне вижу себя, сидящую посреди дороги. Прямо, можно сказать, на проезжей части. Вокруг меня несутся машины, они мне бибикают, объезжают меня, из окон этих машин выглядывают всякие злые бородатые морды, они орут, матерятся, называют меня идиоткой, а я ничего не могу поделать, потому что сил встать и уйти с проезжей части у меня нет. И, наконец, прямо на меня начинает лететь большой огромный желтый карус. Я вижу его издалека, я понимаю, что он слишком большой, чтобы затормозить или меня объехать, и у него слишком большая скорость, чтобы я успела куда-то отпрыгнуть. Водители каруса тоже замечают, что на его пути препятствие. В его глазах плещется ужас не меньше, чем тот, который в этот момент испытываю я. Водитель бибикает, пытается тормозить, автобус заносит, отчего его резиновая гармошка посередине, соединяющая передний и задний салоны, забавно сгибается. Автобус очень похож на баян, как будто на нем прямо сейчас кто-то играет, но мне не смешно, потому что автобус летит прямо на меня. Я понимаю, что столкновения никак не избежать. Закрываю глаза, потому что свет его фар меня слепит. Раздается страшный грохот, видимо, автобус задел еще какую-то машину. Я вся сжимаюсь, скукоживаюсь, пытаясь превратиться в точку, в невидимку. Я жду удара. Он вот-вот, сейчас, еще секунда, полсекунды, один миг до удара. «Ты че орешь?» – раздается у меня над ухом чей-то голос. «А что? Ты кричала во сне!» Кто-то обиженно толкает меня в бок. «Темка, прости, маленький!» Я вытерла пот со лба. «Господи, привидится же такое! К чему бы это? Надо бы спросить у Ольки. Она мастер по интерпретации, или, как она говорит, по интертрепации снов. Времени на разговоры не было, поэтому я позвонила Соловейке с мобильника. «К дождю!» – заверила меня Олька, пока я бежала к остановке, прижимая мобильник к самому уху. «А может, ты что-то не то съела?» «Ага, или выпила!» Я разозлилась, потому что в глубине души ждала какого-нибудь умного и глубокого объяснения. «Вы сегодня подаете заявление?» – уточнила она. «Посмотрим. Вдруг он не придет». «А ты? Ты точно придешь? А с чего мне не приходить?» «Ну, не знаю. Вдруг ты решишь, что это вещий сон, и отменишь свадьбу?» – ерничала Соловейка. «Не дождетесь! Свадьбу я не отменю, даже если меня и в самом деле переедет автобус». «Ну-ну», – легко согласилась Ольга. Весь день я просидела как на иголках. Мне все казалось, что должно случиться что-то ужасное. Не может, ну не может такой кошмар присниться просто так. Однако ничего так и не произошло. Никто не попытался захватить наш банк, никто не приставил к моему виску пистолет с требованием открыть самый главный, самый большой сейф, никто не взорвал бомбу около нашего здания. Никто даже не споткнулся на нашем достаточно скользком крыльце из-за слякоти, вызванной неожиданным снегопадом, который с воскресенья так и не прекращался. «Ты готова?» – несколько взволнованно спросил Миша, увидев меня в коридоре ЗАГСа. Он уже был там, с очередным букетом. За последнее время он принес столько этих гвоздик, что их хватило бы на все 4 года, что он обо мне не вспоминал. «Я? А что, надо было что-то готовить?» Удивилась я. «Ну, паспорт не забыла? И свидетельство о рождении? Мы тут заодно оформим отцовство». «А так можно?» – удивилась я. «Конечно!» – широко улыбнулся Михаил. «Помнишь, я тебе обещал, что все исправлю. Вот сегодня и начнем». «Окунев, кто?» – выкрикнула в никуда рыхлая дама лет 50. На ней было такое неприличное количество бижутерии, что мне хотелось тряхнуть ею и послушать, как будет звенеть. «Я!» – подскочил Миша. «Идите! Мамаша приехала?» «Да!» – он достал из кармана платок в крупную коричневую клетку и вытер пот со лба. «Давайте свидетельство о рождении!» – командовала дама, всем своим видом давая понять, что у нее совершенно нет времени, и ей надо срочно бежать куда-то, например, пить чай. Я сунула ей Тёмке на свидетельство о рождении. «И вот тут подпишите!» – она сунула нам под нос заявление, где Миша признавал факт своего негодяйского поведения, а я подтверждала всю глубину нашего падения. «Мы заявляли, что Артём появился на свет именно в результате нашего прелюбодейства. Новое свидетельство и акт о постановлении отцовства получите у секретаря», – выдала последнюю фразу дама и демонстративно от нас отвернулась. «А заявление о вступлении в брак?» – растерялся Миша. «301 кабинет, у нас тут архив», – словно выплюнула она. Мы выкатились из ее кабинета в полной прострации. Нас нагнала секретарша и всунула мне в руку новое Тёмкино свидетельство о рождении. Там в графе «отец» значился Михаил Артурович Окунев. Я почувствовала, что полдела уже сделано. Замуж почему-то захотелось гораздо меньше. В конце концов, мы же уже исправили трагическую несправедливость. «Нам сюда!» – ткнул пальцем в 301 кабинет Миша. Я безвольно закатилась внутрь и покорно ждала, пока с нас возьмут кучу каких-то заявлений, подписей и копий паспортов. «Когда хотите назначить церемонию?» – деловито уточнила дама за компьютером. «Церемонию? А когда надо? Обычно мы назначаем по очереди, это около 1,5 месяцев. Но иногда делаем исключение, например, для беременных. Вы беременны? Нет, что вы, охнула я. Уж давно нет, педантично уточнил Михаил. После недолгих раздумий было решено пожениться в конце декабря, чтобы продлить медовый месяц длинными, сытыми и пьяными зимними праздниками. «Будете фотографа нанимать?» «Какого фотографа?» – растерялась я. «Как какого? Бракосочетание запечатлеть?» Презрительно фыркнула еще одна дама без побрякушек, но с тонной косметики на лице. «Конечно, будем!» ответил Михаил и вывел меня в коридор, где торжественно обнял и достаточно долго и слюняво целовал. Затем спросил, когда я смогу заняться выбором платья и организацией свадьбы. Я пробормотала что-то невнятное, а он, кажется, списал это на шок от счастья, которое на меня единовременно свалилось. «Все будет отлично, а сейчас поезжай домой», – он слегка подтолкнул меня к выходу. Я подумала, что белое платье и застолье – это именно то, о чем я мечтала. И еще о том, что после такого важного мероприятия, как подача заявления, Миша мог бы меня и проводить до дома, а не улепетывать со словами «тебе тут рядом, а мне еще до Бутова добираться». «Конечно, дорогой», – ответила я, потому что это очень подходило к сцене романтического вечера с букетом. «Опять эти гвоздики? И зря, потому что Миша принялся снова прижимать меня к себе и целовать, не замечая прохожих. Я тебе позвоню», – порадовал меня он и, наконец, отпустил с миром. Я, пошатываясь, пошла к метро. Признаться, я не очень отчетливо понимала, что именно со мной произошло. Кажется, теперь я официальная невеста. Кажется, теперь пора кричать «Ура!» и показывать галке язык. Мне захотелось пить. Отчего-то пересохло в горле. И вообще, я чувствовала себя так, словно перебрала спиртного. И теперь не совсем отдаю отчет в том, что делаю. И это, кстати, единственное объяснение тому, что произошло буквально сразу после того, как я подписала согласие на вступление в брак с нормальным и даже положительным со многих сторон мужчиной, потому что никаких иных объяснений у меня не было.